Всех, кто проходил критерий на достойную красоту, как бы изолировали от сексуальной жизни, держа в чистоте, заботе, взамен они получали чуть больше преимуществ над обычными гражданами. Вдруг я захочу устроить оргию на 100 человек, а у меня не будет чистеньких женщин, непорядок, и смешно, и боязно, хотя бы потому, что это проворачивала Джайна, без моего прямого приказа. Ей хватило маленького одобрения и вот, впрочем, эффект получился интересным. Преимущественно у детей моих юнитов был какой-либо перекос в сторону одного из родителей. Бывали исключения. Главной особенностью всех детей смисков моих юнитов и коренных жителей – это возможность гадить. И клянусь собой, я точно строю империю из дерьма. Дерьмо таких смисков в качестве удобрения для флоры было не хуже зелий здоровья с обработки магией. Пришлось открывать особые туалеты, вводить новый закон на дерьмо новых подвидов рас. Иногда мне казалось, что я где-то подцепил безумие, но как можно такой ресурс смыть в толчке? Невозможно. Это будет новый простор. Земли станут самыми плодородными. Возвращаясь к детям, приплод от смешения магических гуманоидов подарил этому миру эрзац дриад. Мыслил я в правильном направлении, поэтому получилось что-то куда более симпатичное человеческому глазу, но только после бутылочки чего-то крепкого я буду трахать такое чудо. Это я даю оценку по младенцам и особенностей детей леса. А ждать следующего поколения придется лет 20-30, а его взросление еще столько же. Чертовы долгоживущие. И это касается и моей дочери-полуэльфики. Инцест – это дело семейное, и пропустить такое извращение будет грехом. Особенно когда в твоем мире это нарушаемое табу. Неплохо так щекочет и возбуждает моральные устои. Возвращаемся к политике Вестероса. Утер с первой фазой справился на отлично. Рейлу Таргариен муж отправил на драконий камень. Сейчас ее заменять необходимости нет, но вот подливать зелья здоровья и маны – это 100%. Банши телепортированы, несколько ближайших слуг королевы захвачены и теперь занимаются полезным делом культивирования будущих наложниц. Еще интересный персонаж – Эшара Дейн. Интересная и восхитительная девушка, которая вскоре будет захвачена вместе с Лианной Старк, но первой, кого я получу, это Илия Мартилу, сейчас принадлежащая к дому Таргариен. Наблюдая за судьбоносным сражением на Трезубце, я задумывался о куда более философском вопросе. Да, кровь и дерьмо, это прекрасно, кто бы спорил. Но вот что делать с извращенными ублюдками. Я сейчас про песиков Тейвина. Мне очень не нравится типа Сира Мари Лорх и Григор Клиган. Последнего нельзя было убивать сразу, слишком у него в истории прослеживается значимое влияние, имеющий прозвище Гора, в будущем символ ненависти Мартиллов. Кто я такой, чтобы забирать у них его? Но можно устроить кое-что интересное, очень прекрасное для каждого из участников акта падения на днище. Я определенно решу вопрос. Расслабляемся в кинотеатре, создаем кучу попкорна, пивка, сигарет, вызываем Старков для просмотра Хаумпурой, великих событий, оторву их от дел на полгода, плевать, эта темница вместит нас всех, а если станет скучно, то мы будем читать книги. Смотрим, когда волки прибыли в мою обитель, сражение на Трезубце подошло к кульминации. Лорд Утер не участвовал в ключевых боях, с другой стороны он знатно прореживал южных лордов. Про бедное ополчение мрачно молчали, для них неубиваемый отряд из 51 человека был вестником смерти. Даже тех чудовищ, кого умудрялись смертельно ранить, оттаскивали к лекарям отряда и те за полчаса их ставили на ноги. Магия какая-то, сказал бы кто-то, и он будет прав. Но никто не видел, как оно на самом деле происходило, поэтому количество слухов было ограничено. Обратиться за такой же услугой к целителям не мог каждый встречный, а кто мог, считай, заключать сделку с дьяволом. Заключительная часть вехи этой истории наконец-то выступила в своим права. Ригора умер, Роберта раненый ушел в забытье, а моим невидимым агентам в итоге пришлось рыбачить, ловя труп дракона. В помещении раздался яростный рев поддержки от болельщиков сцен, пока сын и отец неистово запивали победу младшего родственника пивком. Я раздумывал, что делать со старшим наследником Эйриса. Отца застолбил за собой Рикард. Этично ли будет пустить наиболее сохранившуюся валерийскую и драконью кровь на эксперименты? А ведь это может дать мне интересный генный материал. Значит, возродим его и будем играться с его телом, сферами, особой драконью крови ХМ. Кровь. А что будет, если устроить переливание крови существ? Какая реакция будет? Схватился болезненно за голову. Там же еще группы крови нужно смотреть, или не надо? Магия все решит, черт. Начиркал заметки, вызывал тень с инвентарем, передал записку Джене. Далее события развивались гораздо медленнее, нам пришлось убивать время, маяться хренью до нового зрелища. И вот настал тот день, когда началось самое аморальное событие за последний век, о котором помнил весь Вестерос и в особенности Дорн. Наслаждайтесь, а мне нужно отлучиться. Я мрачно ухмыльнулся и отправился к сцене. Большая часть приготовлений была сделана заранее и все должно было быть очень красиво. Илья Мартилла беспокоенно обернулась, пугаясь ожившей тени, спустя секунду превратившуюся в обаятельного меня. «Миледи, у нас есть не более 10 минут, прежде, чем случится трагедия». Обезоруживающе улыбнулся, изображая легкий поклон. «Ты трагедия?» – дрогнул голос девушки. «Как вы здесь оказались? Долго объяснять, я лучше покажу вам один раз. Не сопротивляйтесь, мне неохота с вами бороться». Демонстративно щелкнул пальцами. Неожиданно возникших из невидимости несколько человек нет, эльфов с длинными ушами, они заставили леди шокированно прикрыть рот. Добрая и умная принцесса Дорна оправдала мои ожидания, не став разводить бессмысленную панику. Невольно оглядел ее с ног до головы, досадливо цокнул на плоскую грудь, тем не менее она была очень красивой, оливковая кожа заставляла меня желать пройтись по ней языком. Заметил, как Илья поежилась от моего взгляда. «Не переживайте вы так, я сейчас вне образа грубияна, особенно с такими прекрасными девушками», ухмыльнулся, протягивая руку. А сын, неуверенно посмотрела в сторону колыбели заботливая мать. «Не переживай, мои подчиненные не дадут вас в обиду. Мы только посмотрим одну очень интересную сценку, после которой у вас не останется выбора. Точнее, выбор будет, но...» Красноречиво замолчал. «Мне это очень не нравится», — тихо пожаловалась Мартилу, протягивая руку незнакомцу. «Кого бы ни напрягало бы такое количество странностей». Тем временем события начали развиваться. Один угол просторных покоев принцессы был занят ушедшей в невидимость группой существ. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1363894. Глава 43. Хлеба и зрелищ. Часть 2. Глава 43. Хлеба и зрелищ. Часть 2. Неожиданно, незапертая дверь с грохотом ударилась о стену. В раскрытый проход влетел Григор Клиган. До этого момента Илья, все время смотревшая на мое лицо, резко развернулась на звука. Первое, что она увидела, отчего опешила, себя. «Но как?» – раздался ее шепот. Я аккуратно прикрыл ротик принцессы. «Не шуми, звук сейчас не глушим», – тихо предупредил наблюдательницу. Она вывернулась из рук, чтобы убедиться, что в нашем уголку находится ее сын. Для сокрытия нашего присутствия использовались не индивидуальные заклинания, а переработанные под купол, барьер невидимости. Так удобнее наблюдать в приятной компании. А если серьезнее рассмотреть полезность подобной функции, то стационарное сокрытие в подходящих ситуациях бесценно. Умертвие Илья вскрикнула в ужасе, когда умертвию Игону разбили голову и откинули в стену, как поломанную куклу. Настоящая же принцесса вздрогнула с не меньшим страхом, рефлекторно отступая назад, вжимаясь в мою грудь, ища защиты. Воспользовался ситуацией, я приобнял девушку, сплетая руки на ее животе, тихо прошептал, дополняя картину. Я долго думал, как интереснее наказать бешеное животное, которое творит все эти ужасы, даже не ради извращенной эстетики, а просто потому что хочет, без смысла, исполняя простое желание поломанной системы. Голос, звучащий на фоне насилуемого умертвия, звучал очень сюрреалистично. Твою дочь постигла куда более плохая участь, но и ее я спас. Как думаешь, 500 ножевых ранений для ребенка, это мало или много? Ужас липкими пальчиками пленил разум жертвы. Трудно было отвести взгляд от происходящего, как Клиган получает себе вместе с удовольствием охуенный букет от особенностей полноценной некрофилии. И это не то же самое, что трахать уникальную нежить. Особенно, когда некроманты лепили наиболее приближенную реплику куклы к реальному разлагающему трупу. Внешне же все оставалось вполне прилично. Разгоряченный азартом Григор даже не заметил, куда он макает член. Я невольно поморщился от омерзения, но при этом испытывал мрачное удовлетворение. Будет мне тут всякий мусор портить чужую красоту. Надеюсь, он насладится растянутым букетом болячек, впрямь до канона. Импотенция – это как минимум. Сира Мари Лорх сейчас наслаждается куда более интересным мероприятием, нежели обычная смерть. Ему нежить в виде твоей дочери откусила член, а некротическая магия заставляет его жить. Теперь он не сможет так просто подохнуть, но в то же время будет испытывать почти весь спектр ощущений живого человека, но без заживления ран. Илья вздрогнул от представленной картины. Ее дрожащий голос задал важный вопрос. «Это я, спасибо», — выдавила она. «Но зачем? Зачем помогать нам? Я не знаю причину вашей помощи. Вся эта сцена ради тебя, твоей дочери». Нежно провел рукой по ее животу. Мятеж в целом подошел к окончанию. «Эйрис, мертв, твой сын в живых никому не нужен. Даже если я тебе позволю уйти, можешь попытаться скрыться в Дорне, но один слух, и против вас ополчатся все остальные королевства. Меня и дочь», — непонимающе уточнила она. «Я понимаю, зачем я, но дочь, я умею ждать», — хмыкнул, не переставая наблюдать, как Григор пытается убить умертвие, зарабатывая себе стресс от фаршировки псевдоживого трупа, который все не умирал. «И не старею, и ты не постареешь». В ответ мне раздался тихий выдох. Демонстрация силы заставляла принцессу поверить в сказанные слова. «Не отвечай пока, пошли за твоей дочерью, она должна быть с другой группой. Невидимость на каждого», — отдал приказ волшебницам, сам же поднял ослабшую от стресса Илью на руки. Она тихо пискнула, но лишь обхватила меня за шею. Несколько минут потребовалось, чтобы не заблудиться в переплетах Красного замка. Тронный зал встретил нас трупом короля и душевными метаниями молодого Джейми Ланнистера. Ах, да, еще в отдалении валялся оттащенный в сторону труп пироманта. Пришлось устроиться в одном углу и ставить очередной стационарный барьер. Вытащил из инвентаря тени удобное кресло, усаживая мягонькую жопку принцессы себе на колени. «Незнакомец, я чувствую себя очень неуютно», — подала она голос. «Вас смущает труп короля?» — подивился я. «Нет, наверное, вас смущает труп пироманта?» «Нет, а красота Джейми Ланнистера, я могу его проклясть. Постироничное закапывание себя в яму, это так прекрасно. А мой трофей смирился со своим положением». Спустя час наслаждения теплом Эли, я поинтересовался: «Не хотите покушать, пить? Дети, с ними все в порядке?» Она наконец-то сфокусировала внимание на правильных вещах. «Эльфи, покажите». После моей команды две волшебницы вышли из невидимости. «Видишь, они спят. Если переживаешь за их состояние, не стоит. Зелья здоровья могут заменить еду, а им хватит несколько глотков. Пусть спят и не видят все эти ужасы». Нежная девичья тельце резко обмякла, расслабляясь и беспардонно откидываясь на мою грудь. Я удовлетворенно улыбнулся и погладил шелковистые волосы дарнейской прелестницы. Не смог сдержать любопытство и уточнил: «Ты же вроде Мартилл, а многим известно, что они куда как распущенные». «Незнакомец, я сейчас сижу у вас на коленях», — заметила девушка, из ее тона растворилось сковывающее напряжение. «Чего же вы еще хотите? Поцелуй?» — провокационно погладил другой рукой по бедру. «Это бесстыдство, демоническое бесстыдство», — вздохнула Илья. «Если вы пообещаете позаботиться о моих детях за поцелуй», — немного сменил положение, чтобы мы могли смотреть в глаза друг другу, и приподнял бровь. «За меня и дочь, если она того пожелает. Я могу попросить о столь малом, чтобы дочь сама выбрала свою судьбу», — прикусила губу принцесса. «Хорошо, я не буду принуждать». Рейнис позволил первой наложнице чуть больше свободы, нежели планировал раньше. Но и Игону не стоит надеяться быть тем, кем он рожден. Да имечко ему нужно сменить, пускай будет Рю, переспросила Илья, но согласно кивнула. «Я согласна». Чувственные губы соприкоснулись с моими. Мурашки по коже накрыли все тело. Я почувствовал непередаваемое наслаждение совершенного деяния. На каждое движение девушки я реагировал чересчур чутко. Наслаждение помутило мое сознание в нереальном удовольствии. Аккуратно и ласково ощупал все доступные и недоступные прелести моего сокровища. «О, да, эта игрушка, нет, грубое название, слишком грубое. Любимая наложница, пока единственная фаворитка, так будет честнее и правильнее». Не найдя в мыслях каких-либо важных отрицаний, я кивнул себе и отлип от девушки. Ниточка слюны упала на обнаженную шею Эли. Осознав произошедшее, принцесса смущенно покраснела и грустно прошептала: «Ригар умер, а я уже…» Она тяжко вздохнула. «Забудь о нем», — погладил ее по голове, не став рассказывать о подопытной ящерке. «Как пожелает, незнакомец, Примус». «Как пожелает, Примус», — согласилась Элия. Только под вечер прибыли войска Севера вместе с Робертом. Когда Баратион вошел в тронный зал, то перед его ноги бросили истерзанные трупы детей. Ужасно бледный Лорх ни с кем не поделился о реальном ужасе. Иначе пришлось бы рассказывать, как он выжил с его раной. Он не понимал, как до сих пор жив. К его же страхам не мог ничего с этим поделать, кроме проклятий на свою голову и моральным терзанием. Наверняка тот подумает на богов. Прирожденный разбойник получил соразмерную деянием плату. Я настиг мне неприятную мразь. Разве хозяин не будет душить хорька, чтобы тот не убил его курочек? Роберт, ты сошел с ума. Они убили детей. Нет, они убили ублюдков Таргариенов. Эту мерзость мы должны вырвать с корнем. Ты, злость охватила тихого волка, лицо исказилось в гримасе гнева. Ты, делай что хочешь, и сделаю, крикнул в ответ Баратион. Чертов честолюбец. Тейвин, что ты там говорил? Повтори еще раз. Дальше смотреть было особо ни на что. Обсуждение брака Серсии и Баратиона, я подумал о том, что было бы прекрасно трахнуть красотку Ланнистеров. Уже успел посмотреть, красотка наша не дурна собой. Придется подождать. Мне нужен расклад первых дней, когда все пойдет по пизде, вот тогда я смогу взять всех. Да, возвращаемся. В моей руке появилась артефактная книга, мысленно отметил, кого телепортировать обратно. Картинка сменилась, мы оказались на площадке возле дворца. Наша группа некоторое время постояла на специально созданном фундаменте для перемещений к ратуши. Моя Илья, как ты смотришь на то, чтобы закрепить наши договоренности плотью? Пошлость, закатила глаза оживающая на глазах принцесса. Если вы так хотите, примус. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1365126. Глава 44. Дарксель Аллерия, Джайна и Элия. 18+. Глава 44. Дарксель Аллерия, Джайна и Элия. 18+. Нежная кожа моей спутницы раззадоривала на грубости. Ее податливость провоцировала спящего хищника в страстном желании отведать сладкой плоти красавицы. Эйгон и Рейнис точно будут в порядке, только через 10 минут, она решилась второй раз завести этот разговор. «Ты мне не доверяешь?» Повернул голову, жадно скользя глазами по изгибам тела, обрамленных дорогими нарядами. «Я доверяю». Она не разорвала зрительный контакт. «Не могу привыкнуть к перевернувшемуся с ног на голову миру. Это слишком». Я хмыкнул, закурил, свободной рукой провел по спине или не останавливаясь скользнул к манящим упругостям. «Ой!» Неожиданно дернулась молодая женщина, поджала губы и со смешанными чувствами уставилась на меня. Пальчики помяли немного податливой плоти, не такой качественной, как у всех моих созданных партнерш, но здесь наслаждение заключалось в другом. Сознание просто трепетало в том, что я в скором времени насажу женушку Ригора на кукан. Первая настоящая жертва и героиня происходящих событий, попавшая в мою полную власть, по крайней мере половозрелая. Ориентироваться во дворце стало труднее, нежели в шаблонном замке. Поэтому, пока добирались до гостевых покоев, пришлось около получаса поплутать. Рефлекторно поправил черную рубашку и толкнул дверь. Картинка, представшая перед нами, заставила закатить глаза. «И что это за порнуха?» Задал я в воздух риторический вопрос. Я мог бы сказать, что кого-то из развращенных девиц понимаю, но как бы не так. Аллерия, не похожая на оригинальную реплику, слишком уж типаж чародеек крови отличался от рейнджеров. Если бы я выбрал за прообраз старшую сестру Сильваны, то получил бы ее живую копию. Тем более я не решился вновь сыграть в игру реплик. Мне хватало пятерки фанатиков со ссылками на оригинал. Слишком наивны мои помыслы, вот как можно еще охарактеризовать девицу, попавшуюся с поличным. Возможно, это была подготовленная демонстрация, тем не менее она игралась своей прекрасной киской перед зеркалом. Поверхность отражала мне похотливое личико, окапающее из лона соки. В целом это неплохо так возбуждало. Рядом находившаяся Илья явно испытывала непередаваемые ощущения в попытках собрать разбегающуюся в разные стороны картинку. И дело было не столько в факте разврата, а в экзотике происходящего. Дарксель, похоже, не могла пропустить такое событие, как чужой секс. Видимо, здесь был какой-то заговор. На ней красовалось сексуальное белье, скрывающее грудь, но открывающие гладкую кисоньку. Видимо, сегодня главным событием являлась оголенная пуссы. Джайна не отставала от демонстративного акта совращения, показывая свой персик, подчеркнуто поднятыми вверх ножками в чулках и каблуках. «Смутные ощущения мучают меня, что мы повторяемся, может добавить нашим сношениям уникальности, невольно посмотрел на замершую в замешательстве Элию. Оно, конечно, добавит остринки, но в первый раз между мной и героиней этой истории, как-то слишком пошло. Девочки, как вам не стыдно? Я повторился, а то реакции на первый призыв никакой не последовало. Ты мне должен секс, так-то? Нахально улыбнулась Дарксель, неприкрыто дерзя мне. Бесстрашная нежить, это так банально. Одарил я остроухую особу ироничным взглядом. Заработал обиженный фырк и демонстрацию, как еще одна особа заигрывает со своими прелестями. Рядом стоящая леди отмерла и схватила меня за руку. Примус, здесь нет дурманящих разум трав? Не должно быть, прошу, расскажи, что это за дивные существа? Она умоляюще уставилась на меня. Устало вздохнул и первую наложницу к дивану, а не кровати, как ранее подумывал. Усадил ее на колени, чем вызвал завистливые вздохи всех присутствующих дамочек. Джайна крайне раздраженно отреагировала на этот акт, но смогла выразить это исключительно взглядом. Аллирия воспользовалась моментом и очень быстро промелькнула, занимая место сбоку от меня. «Эй!» Дарксель возмущенно вскрикнула и хотела уже было сесть по другую сторону, но против телепортации у нее не было шансов. Все козырные места оказались заняты, оставляя темную охотницу без ничего. Она хмуро осмотрела рассевшихся разумных, а затем в глазах вспыхнул решительный красный свет. «Я, конечно же, обратил внимание на эти любовные интриги, но, как и прежде, оставил все на совести девочек. Все здесь особы, маги, что же до их расовой принадлежности? Аллирия у нас высокородная эльфийка», — погладил тупо изящному плечику, чем вызвал нетерпеливый стон. «Нагло лапающая тебя Дарксель ранее принадлежала к той же расе, но после некоторых событий сменила жизнь, ныне жизнь и является высшим творением некромантии». «Некромантия?» — заинтересованно выдохнула принцесса, пытаясь сопротивляться домогательству от незнакомой девушки. «Не помню точно, но я как-то читала или слышала о далеких землях в Эссосе, находящихся за Золотой Империей Ти, есть тайный город, логово некромантов и истязателей». «Ах!» — вырвавшийся в середине речи стон смутил дарнийскую красавицу и еще более раззадорил Дарксель, которая отодвинула платье вместе с шелковыми трусиками, пуская вместо пальцев в ход язык. Элия беспомощно вжалась в мою спину, не имея возможности хоть как-то противостоять агрессивному напору. «Ты, наверное, это рассказала, посчитав, что мы имеем какую-то связь». Я надменно хмыкнул, решив помочь обиженной охотнице развратить принцессу. «Нет, мы никак не связаны ни с одной местной историей, мы совершенно новый виток для этого мира». Миновал мягкий животик и добрался до маленьких холмов, скорее являющихся равниной, тем не менее здесь находились драгоценные сосочки. Чувствительные бугорки подверглись немилосердному сжатию. Тело нашей жертвы содрогнулось. «Избавьте ее от одежды», — обратился к моим девочкам, у каждой из которых был инвентарь. Неожиданная потеря последней преграды вызвала испуганный писк. Непристойный ее положению звук окончательно вогнал девушку в краску. Илья пыталась как-то вернуть самообладание, но теперь четыре пары рук полностью завладели ее телом. Я повернул к себе личико наложницы и впился страстным поцелуем. Член приятно уперся в ерзающую попку дарнийки, которая не могла оставаться в спокойствии из-за язычка Дарксель. Решительное надругательство Джайны и Аллерии ее груди в совместном порыве отразилось на принцессе сильным оргазмом. Охотница получила свою награду прямо в лицо. Ее видок вызвал у меня смешок. «Член, я хочу его». Поднялась Дарксель с колен, чуть ли не приказывая выдать его себе. «Неа», — втянулся в раззадоривающую игру. «У меня появилась первая наложница, она разве не заслуживает получить плату за заключенную сделку?» «Аргх», — раздраженно рыкнула нежить, но аргументов у нее не было. «Тогда быстрее ее трахни». Илья, тихо растекавшаяся от прострелившего все тело наслаждения, вдруг осознала, что количество удовольствия на этом не завершится. Как это могло не заинтриговать и в то же время не испугать? Я сосредоточил внимание на характерных особенностях красоты моего первого трофея. Стройная оголенная фигурка, казалось, стала еще прекраснее без одежды. Осознание овладением одной из героиней эпохальной истории возбуждало разум посильнее алкоголя. Повернул голову к Джине. «Одежду». Одного слова хватило, чтобы меня быстро разоблачили. Теперь не было преграды между нашими телами. Приятное тепло соприкосновений превратилось в обжигающее касание. Похоть захлестнула сознание, причем не только мое. заметил, каким загипнотизированным взглядом Дарксиль провожала моего бойца. «Я помогу», — решила она наглеть до конца. Прохладные пальчики охотницы схватили главные инструменты и помогли ему проникнуть во влажную пещерку. Могло показаться, что на этом она остановится, но я немного недооценил жадность нежити. Почувствовал, как вместе с обжигающим сжимающий член плотью, мои яички постигла охлажденная влажная ласка. Прохрипел от удовольствия, сильнее прижимая к себе Мартилу. «Их-ха-ха!» Илья издала непристойной принцессе виск. Выносливость и сила за последнее время повысилась. В соревновании с героями я проигрывал, но с другой стороны, обычные люди не были мне равны. Аллирия впилась в шею жертвы, оставляя жадные засосы, совсем не сдерживаясь в чувствах. Джайна сменила цель с сисичек на губки, показывая немного лесбийского проявления. Отбойный молоток постепенно усиливал скорость вхождения и скольжения. Умелая стимуляция Дарксиль ускорила достижение пика, несмотря на мой опыт сношения. «Ах!» – закричала со всей силы Мартилу, в момент оргазма напрягаясь до предела, дергаясь, как безумная, но я смог удержать рвущуюся от наслаждения на свободу леди. Ее резкий рывок вызвал нешуточную реакцию у моего члена. Я тихо прорычал от испытываемого внеземного удовольствия. Во время пришедшая мысль, кто есть кто и кого, вызвала дополнительный коктейль ощущений. Никак не сдерживаясь, я изверг все, что было, вгоняя до полнейшего упора бойца. Молочная смесь заполнила нутро наложница, перемешиваясь уже с ее соками. Илья обессиленно растеклась на мне, полностью уходя в бессознательное состояние. «И все?» – разочарованно спросила Джайна. «Слабачка!» – поддержала ее Дарксиль. «Эй, теперь моя очередь! Ура!» Аллирия охотно переложила Дарнейку в сторону и сама заползла на мой временно обмякший член. Омоложение позволило вернуть все силы почти мгновенно, и я, улыбаясь, обхватил идеальную эльфийку. Та заметила энтузиазм и довольствие в моих глазах. Прекрасно читая эмоции героев, заметил усилившееся обожание Аллерии и призывно приоткрыл рот. Огненная страсть нахлынула длинным поцелуем. Завистливое бурчание охотницы только усилило прекрасные ощущения эльфийки. А ой, внезапно дернулась партнерша, сконцентрировавшая внимание на прелюдии. «Дарксиль, что, я подготавливаю твою попку для владыки?» Мстительно улыбнулась охотница. «Или ты не хочешь доставить ему удовольствие?» «Хочу». Джайна на пару со мной закатила глаза. «Тогда ты будешь вылизывать ей киску», — приказал я наглой нежити, которая немного подкисла от такого повеления. «Хорошо». Атмосфера разврата скакнула на новый уровень. Возбужденные и разгоряченные живые тела начинали обжигать друг друга. Дарксиль же в этом безумии неплохо так охлаждала пламя наших желаний. Нутро Аллерии встретило меня адской бездной. Почти в прямом смысле мне показалось, что в ней хуй расплавлю, ощущение словно окунул плоть в лаву. А уж, как она сжала попкой вторженца, почти сводила с ума. Из-за восстановления сил омоложением, долго продержаться не смог, баки были полны, поэтому вскоре я заполнил эльфийку. Но в отличие от слабой Эли, чародейка крови не собиралась так просто отпускать меня. Через сколько меня отпустят эти ненасытные похотливые девицы? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak52711336409. Глава 45. Интерлюдия 11. Артасы иные. Глава 45. Интерлюдия 11. Артасы иные. Сын мой, в день, когда ты родился, сами леса Лордерана прошептали это имя. Артас. В голове копии принца набатом стучали слова. Тяжелые шаги латных сапог ступали по холодному снегу. Белый ходок посмел так далеко забрести, устроив самоотверженную и затратную атаку, чем вынудил самого лидера фронта выступить на охоту. Наиболее ученые мужи ранее успели составить некоторую классификацию врага. Обычные, командиры и мифический король ночи. Над всеми этими ледяными гуманоидами возвышался демон, о котором знали совсем немного. «Дитя мое, я с гордостью смотрел, как ты рос для служения справедливости. Не забывай, наш род всегда правил, полагаясь на силу и мудрость. И я знаю, что ты проявишь сдержанность, будучи наделенной такой властью». Глаза, подсвеченные синим сиянием, уставились на разрушенные башни. Около 5 объектов были разрушены, и их магическая система рассеивалась, лишь воодушевив сердца своего народа. «Ты узнаешь, что такое истинная победа». Тихое раздражение проявилось в набат звучанием голоса мистического короля отца, Он шагнул дальше, вглубь охраняемых земель. «Знай это, ибо когда мои дни будут сочтены, ты станешь королем. Никто не смеет мне приказывать». Яростно сжал кулак Артас, не в силах заглушить грохот мыслей. «Мерзкая тварь, ты посмела зайти так далеко и принести ущерб истинному владыке». Он настиг дичь одного кладбища, заметил несколько трупов рядовых некромантов, приходя в леденящее бешенство. Трупы рядовых иных обычно растворялись в мире, но при этом высвобождая магию, контакт которой с системой иномирной нежити в целом создавала благотворный эффект. Именно поэтому, закованный в кольчужную броню Ходок был один, без следов сопровождения, которое наверняка ранее сдохло. Бледнолицый мужчина прищурился, замечая, что целью противника была непростой. Ледяная скорбь нетерпеливо вибрировала, призывая владельца поглотить лакомые души местных тварей. Иной склонился над мертвой тушкой некроманта, проводя неясные манипуляции. Рука трупа дернулась, затем начала бледнеть, глаза посинели и... Артас, признаться честно, удивился, замечая, как из бывшего подчиненного сделали себе подобную ледяную тварь. Высокомерный взгляд командира иных встретился с незваным наблюдателем. Прежде, чем начать сражение, оживший лед направил свой клинок в сторону кладбища. Такого оскорбления рыцарь смерти уже не мог вытерпеть. Поднимать грубую нежить из запасов, принадлежащих владыке, этот урод ищет смерти. И не надейся на быструю смерть. Грозно рыкнул Артас и ускорил шаг, превращающийся в бег. Новорожденные иные встали на пути, в жалкой попытке остановиться властителя над мертвыми. Возможно, сейчас они гораздо устойчивее к валерийской стали, но что они могут противопоставить Фростморну? Одно касание и измененные попадали, как марионетки с обрезанными ниточками. Безэмоциональный лик нелюдя переменился в недоумение, а когда рядом с ним промелькнул пугающий клинок и вовсе вызвал рефлекторный крик ужаса. «Жалкий глупец, ты недостоин смерти!» — презрительно пнул существо Артас. «Повелитель будет доволен, новой игрушкой для экспериментов». Похожая, но совершенно другая холодная и смертельная магия проникла в тело иного, полностью его сковывая. Пятерка могущественных скелетов напали на рыцаря смерти, чтобы быстро сдохнуть. Они были на порядок сильнее обычных вихтов. Такой враг будет опасен даже для опытного вояки этого мира. А уж если две-три твари нападут вместе, остается только молиться и уповать на удачу. Но против ультимативного Артаса таким жалким существам нечего предложить. Несмотря на усиление мер и активной оккупации всех горных территорий, в попытке закрыть царство живых от происков ледяных чудаков-мудаков, отряды нежити наткнулись на активное противодействие. Иные не собирались так просто отдавать свою кормовую базу. Казалось бы, сколько у них может быть боевого мяса в заначках? Десятки или сотни тысяч. Север, длительное время скармливая трупы зиме, увеличил это число до безумных количеств – миллионов. Это немного проясняло причину смен зимы и лета, некоторых традиций одичалых, которые хоронили своих предков в определенной зоне. Что это, если не происки иных? Они же не тупая нежить. Несколько новеньких теней отправляли на разведку, чтобы они обозначили ситуацию. Они умирали и давали немного сил властителям земель зим, но успевали передать важную информацию. Патрули из валер лесорубов лишь немногим смягчали ситуацию. Ресурсов с накаляющимся противостоянием требовалось все больше и больше. Некоторые ключевые точки, например такие, как подступы к теснине, ущелье к западу от стены, нуждались в усилении и постоянном контроле. Одно дело, когда специальная нежить играется в поддавки и не провоцирует на игровой площадке примуса особых возмущений, другое дело, когда усилившиеся вихты или, не дай владыка, белые ходоки прорвутся, тогда морально страдать будут все, в первую очередь герои, которые не оправдали надежд повелителя и своих, в том числе. Про презрение коллег не стоит и говорить, они тебя в этой бочке дерьма утопят. Проступок на грани со статусом еретика. Немногое могло порадовать Артаса, например, что ему не пришлось иметь дел с великанами. В отличие от местных со разными языками, они мистическим образом понимали всех и каждого, что облегчало ведение диалога. Но вот культурные различия резали всех серпами по яйцам, вызывая приступы головной боли. До сих пор ни мертвый государственный аппарат не выловил всех живых в окрестных горах. Некоторые живые становились частью ритуалов врага, производя на свет сильных вихтов. Все благотворные ингредиенты, части тел юнитов, собрать было нереально, даже с тщательным контролем над всем происходящим. Ледышки оказались не тупыми противниками и смыслили в тактике со стратегией, но проигрывали в качестве и искусности маги. Новейшие разработки, рунные массивы, переоткрытие или открытие магических особенностей учеными мужами магической науки позволяли компенсировать некоторые проседания на фронте. Однако это не могло удовлетворить всю потребность. Приходилось Артасу и наиболее развитым послушникам зашиваться в попытках не попасть впросак. Наглость лидера иных оказалась удивительной, но рыцарь смерти использует это на свое благо и похвалу от владыки. Изолировав и окончательно заковав холодного пленника, молодой мужчина позволил себе отдохнуть. «Артас, что делать с трупами иных?» — прервал его спокойствие голос послушника 76. «Какими?» — нахмурился он, прекрасно помня их особенность таять. «Возле кладбища, с мордами похожими на наших некромантов. Они не растворились?» — резко поднялся из кресла рыцарь. «Где они?» «В экспериментальной зоне этой цитадели», — спокойно доложил послушник. «Веди». Некоторое время спустя достигший некоторых высот маг смерти и Хлада внимательно изучал изменения в некромантах иных. Такие же измененные души находились в его ледяной скорби. У Артаса в голове возник исследовательский вопрос. Сейчас перед ним лежит существо с аспектом льда и смерти, но созданное на стыке двух разных магических проявлений. Нечто похожее творит примус и выдает похожего рода задания остальным магам и волшебницам. «Ритуал или заклинание преобразования я не видел», — пробормотал мужчина. «Интересный экземпляр, вызвать полезных членов клуба некромантов?» — деловито поинтересовался 76-й, выполняя роль добросовестного помощника. «Подожди пока». Сейчас Артас обдумывал куда более важную мысль, нежели сиюминутные эксперименты с некромантами. Он понимал, если сможет создать по аналогии механизм наделения такими же особенностями местных подопытных, то это вызовет восхищение примуса. К тому же продвинет его самого в понимании взаимодействия множества аспектов. А всего лишь нужно вернуть душу из ледяной скорби. Очень болезненная процедура, в первую очередь для него самого, но и пленного существа. Не сломается ли новорожденный иной? К этому стоило прибавить, что одного нужно оставить повелителю, как минимум. Наконец-то он принял решение и приступил к всесторонним изучениям, имея жгучее желание разобраться в механизмах, спрятанных за этой загадкой. Пока рыцарь смерти предавался постижениям тайн, несколько патрульных ледяных змей наплодили смертельного магического льда, временно отрезая некоторые пути ордам-вихтам. Иные могли использовать магический лед на свое благо, но концентрация магии в нем была гораздо меньше, нежели в сотворенных зданиях или в них объектах. Прорывать такие баррикады было им затратно. Этот вывод был сделан по мере наблюдения. Через несколько дней бессонных изысканий в исследовательской зоне испустил дух последний новорожденный иной, полностью перестав существовать. «Интересно», — заключил Артас, совсем не уставший, он же не совсем живой, а скорее, как Дарксель, имеющий альтернативный способ существования. «Тень, мне нужен живой подопытный. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak52711366537. Глава 46. Лианна Старк. Глава 46. Лианна Старк, довольный, как обожравшийся сметаной котяра, я немного посмеялся над вытянутыми лицами Старков. Рикард и Брандон удивлялись моей пошлости, которой они успели насмотреться. Конечно, их больше всего поразила реальная картина бесчестия и бесстыдства Ланнистеров. Убийство в спину своего сюзерена, пускай и безумца, поступок на самом деле очень спорный. Приказ совершить такие злодеяния с детьми, как аристократы-волки могли понять безболезненное убийство, но принять бессмысленную жестокость, совершенно нет. Они полностью поддержали Эдгарда в его гневе. Не мудрено подсмотреть эти забавные моменты из воспоминаний теней. Еще Брандон порывался отправиться в башню радости, чтобы высказать сестрице много интересных вещей за совершенные ею поступки. Дикий нрав и наследие волчьей крови, как главная причина глупости, им понятно, тем не менее, она ради своих эгоистичных желаний стала причиной смерти членов семьи. Отец и сын не могли чересчур сильно винить родную кровь за искренние чувства, как и за случившуюся смерть, но и просто так оставить это, без поучительного урока, было выше сил волчар. Садистки обломал семьянинов, заперев их в комнате, для просмотра кино. «Как я буду создавать второе дно картины всего происходящего? Я с тобой», — улыбнулась мне Джайна. Пожал плечами, не забыл похлопать по карманам, в поисках портсигара с натуральным продуктом, и прикурил. «Интересно, что на данный момент восприятие магии у меня очень быстро перешло в разряд обыденных вещей. Наверное, весь мистический задор исчерпали первичные чудеса. Несмотря на то, что я могу множество заклинаний воспроизвести сам, предпочитаю пользоваться услугами специалистов. Нахер, тогда их взращивал, строил инфраструктуру и прилагал для этого усилия, то-то же. Множество теней уже давно кружилось вокруг башни радости, а главные тени, обращенные личные послушники, собирали общую картинку для качественной трансляции. Шоу-бизнес на магических рельсах может податься в порнозвезды, солнечный свет и теплый климат заставили меня немного расслабиться. Первая точка телепортации была выбрана немного в стороне от нужного нам сооружения. Мне захотелось понаблюдать за дальним отрядом северян, спешащих на всех парах к месту событий. «У мертвей готово?» «Да, владыка», — ответила Джайна, но не удержалась, чтобы не закатить глаза. «Как мы могли не выполнить твою волю? Доверяй, но проверяй», — мудро заметил я. «Тебе везет, у тебя под руководством нет такой кучи конченых дегенератов, у которых есть, кроме их тупости, суперособенность. Чем больше долбоящеров собирается вместе, тем менее предсказуем созданный ими итоговый пиздец». Волшебница благоразумно промолчала, не став комментировать мое заявление. «Я считаю, Джайна вряд ли может ощутить реальный треш пробитого дна, связанный с моими словами. Слишком все вокруг благовидно, несмотря на жестокость окружающего мира. Мои попытки извратить реальность больше похожи на происки проклятых привычек. Но я стараюсь держать себя в узде, но надолго ли меня хватит? Чертов социум прошлого мира. Ты вышел из дерьма, но дерьмо не вышло из тебя. Насмотрелся, накурился, может чем-нибудь закинуться? Раздумывал я о шаманских травках. Чистую наркоту послал нахуй, это дерьмо потом может еще аукнуться. Конечно, не вся хуета откровенно плохо влияет на общее состояние, но в большинстве своем оно того не стоило. Что не сказать про растительные стимуляторы. А, хуй, с тобой, не буду. Отмахнулся от соблазна. Аккуратненько усыпили Лианну, заменили ее куколкой, подпоили девушку зельем здоровья, возвращая живости румянец на личико дикой красотки. Если я правильно помню, ее характер – это женская версия Брандона. Джона Сноу постигла похожая участь, его опоили целебным и восстанавливающим мануроствором. Будущий волк-дракон, наверное, станет отличным игроком, но раньше времени его трогать не будем, без чрезмерных улучшений обойдется. Скрывающий полог доработали, добавили ему звуковой фильтр, чтобы не беспокоить прямых участников картины. Комната в башне радости оказалась не такой большой, как в Королевской гавани, и в большей степени была заставлена мебелью. Пришлось изобретать велосипед, а точнее создавать невидимую площадку на высоте 2 метров от пола. Высокий потолок позволял нам провернуть этот фокус. Устроившись удобно, усадив очередную жертву себе на колени, я позволил ей очнуться. «А, где я? Ты кто? Отпусти!» Яростный рывок оказался бесполезным, но гораздо сильнее, нежели могла себе позволить Илья во время страстного сайтия. «Волчица такая буйная!» — умилился я. «Как тебе она, Джайна? Я до сих пор не понимаю, почему у тебя они вызывают какой-то трепет. Если бы ты пожелал, мог бы создать волшебниц с их внешностью и характером, а чем дальше бы развивался в выбранном направлении, тем лучше бы достиг эффекта». Длинная речь чародейки заставила обернуться Лианну и шокированно приоткрыть рот. Когда внимание будущей наложницы переключилось с людей на окружающее пространство, она опешила еще сильнее. «Что за херня?» Девушка грубо выругалась. «Магия? Да кто вы, демоны, побери вас? Я твое наказание. Ох, как были недовольны твоим проступком отец и брат. Ты же уже узнала, что их сожгли заживо. Болезненные уколы вызвали болезненные перемены в мимике девушки. Я, да что ты знаешь?» Взорвалась волчица, ненавистно уставившись на меня своими прекрасными и жгучими глазками. «Что? Много чего?» Откровенно усмехнулся над ее аргументом. «Хочешь, я сейчас же отправлю тебя на разговор с отцом?» Она побледнела, явно поняв меня не так, считая их мертвыми. Но желание свободы и агрессивный темперамент вернули ей самообладание очень быстро. Лианна оскалилась и угрожающе рыкнула. «Убить меня хочешь? Думаешь, я боюсь смерти? Убей, давай. Я никогда не склонюсь перед такими, как ты. Твои слова более меня не заденут». Позади послышался смачный шлепок. Видимо, одна волшебница не смогла сдержать эмоций, демонстрируя это в знакомстве руки и лица. В какой раз они уже знакомятся? «Давай, я тебе помогу». Несмотря на сопротивление, Я повернул голову Лианны в нужную сторону. «Что ты видишь? Себя? Ну, это кукла, считай пока так. Ага, а вон в руках у куклы тебя самой, что это лежит? Наверное, малыш Игон, ты не посмеешь», — дрогнул голос единственной дочери Рикардо, в котором звучал неприкрытый ужас. «Страх и смятение — это сознание реального положения. Не записывай меня в убийцу детей. Если я даже такое проворачиваю, то максимально безболезненно для последних и только имея достаточно веские основания», — грубо отозвался я. «Но это не значит, что я не могу превратить жизнь маленького Игона в ад, а потом в его глазах сделать тебя виновницей. Глазки, наполненные эмоциями, так прекрасны. Я не могу перестать наслаждаться этим коктейлем. Почему эти интриги с игрой в чувства приносят мне столько удовольствия? Это гораздо приятнее многих благ». Бортики кресла были сжаты девичьими ручками до их белизны. Плотно сжатые зубы и нервные подрагивания говорили о Лианне гораздо больше, чем она смогла бы выразить словами. «Ладно, остынь, волчица, сейчас у нас будет прекрасное представление». Дерзко похлопал трофей по щечке. Обращение, как с какой-то рабыней, могло бы породить очередную взрывную вспышку, но положение сдержало Старк от проявления характера. Эддард Старк, потеряв почти всех своих спутников, ворвался в покой Лианны. Лихорадка до комплексного лечения властвовала над Лианной, что сейчас умертвие и демонстрировала Эддарду. Следуя канону и моему пониманию его, кукла произнесла нужные слова. Тихий волк дал слово, и страх покинул глаза непризнанного актера трупа. Тело вскоре завернули в ткани для транспортировки, Джона Сноу забрали, и кульминационная сцена подошла к концу. «Нет, я здесь!» – закричала волчица, в яростной попытке вырваться из моих объятий. Как же ей болезненно было наблюдать, что брат не слышит и не видит ее, словно она какой-то призрак. «Он забрал его, а значит, ты ему ничего не сможешь сделать!» Предвкушающе загорелись голубые глазки Лианны. «Да ну, в такт моему охуеванию!» — послышался звук второго хлопка. Видимо, Джайна, очень ярая фанатка волчицы, приветствуют ее нестандартными аплодисментами. «Да, Винтерфилл защитит моего сына. Она нанесла мне удар по лицу. Я стойко его принял, потому что человек не может без сподручных средств нанести мне серьезного и болезненного урона. Тем более особь слабого пола. Не считать же ее за Брианну Тарт, хотя волчица сильнее многих изнеженных леди и дам, но девушка не в той весовой категории». Страдальчески вздохнул, словно наткнулся на знакомый тип долбоящеров, только в юбке. «Джайна, как думаешь, Рикард и Брандон испытывают сейчас стыд за дочь?» «Непременно», — коротко ответила она. «Что?» — остановилась от бесполезных ударов Старк, немного успокоившись в этой вспышке. «Да так», — нейтрально ответил. «Вот скажи мне честно, прежде, чем я позволю тебе сгореть от стыда под очами отца и старшего брата». Лианну явно посетило дурное предчувствие, все же благородная особа, явно умела разбираться в людях. Немного поостыв, она обратила внимание, что в моих словах много правда, в стиле того, как безумец верит в истину своего бреда. «Хуй Ригора ценнее семьи, что?» — заладила Лианна говорить один и тот же вопрос. «Что ты несешь, чушь, ответь», — добавил в голос Стали, холодно смотря в глаза девушки. «Все твои слова о любви к семье – это ничто. Я люблю семью. Я жизнь отдам за каждого из них», – гордо и яростно ответила она. «Отлично», – невесело хмыкнул и как бы показательно провел рукой по ее телу, доводя ладонь до щеки. Волчица попыталась сопротивляться, но никакого успеха сопротивление не возымело. «Тогда, давай проверим на прочность твои слова», – широко оскалился я. «Ты же была готова за жизнь отца и брата отдать свою?» Вне поля зрения Лианны, Джайна иронично усмехнулась, прекрасно понимая, что одно дикое животное сейчас приручают и ловит в словесную ловушку. «Да-да», — меняя своему поведению, Старк неуверенно поерзала, чем вызвало возбуждение бойца. Гневный взгляд на реакцию организма был мной высокомерно проигнорирован. «Замечательно, поздравляю, теперь ты вторая наложница. Ах, да, прежде, чем отправлю тебя на моральную терапию с родственниками, я просто обязан кое-что тебе сказать», — наклонился к ней и прошептал. «Лианна Старк, твой эгоизм поставил весь дом Старк на грани истребления и исчезновения. Твои безответственные действия на пару с Рейгаром почти уничтожили два ваших рода, и это несмотря на действия Ириса Второго». Мне хотели что-то ответить, но я переместил ее вместе с Джейной обратно на базу, сам же собираясь навестить другую красотку, для этого используя свиток возвращения немного в другую точку. а не книгу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatirubak52711367489. Глава 47. Ишара Дейн. Глава 47. Ишара Дейн. Конец 283 года. А значит, я в принципе уже могу заранее забрать одну красотку. Как истинный хозяин положения, я скинул дрессировку и адаптации северянки с Дарникой на героических девочек. В основном это нагрузило Джейну. У остальных, и так, было много работы. Успел насладиться чужими эмоциями и чувствами от встречи родственников. Крик ее разносился бы на километры, не будь во дворце хорошей звукоизоляции. Под гневными очами отца и осуждающими взглядами брата, Лианна была похожа на побитую собачку. Кроме глубокого чувства вины и стыда, она испытывала обиду на злобных тиранов. Но Старки всегда славились хорошим отношением в семье. Благодаря их новому положению, они могли простить дочь за такой проступок. Совсем иначе могла обстоять ситуация, вскройся она в обычной обстановке. Вассалы бы захотели крови предательницы, а поступок девушки несомненно рассматривался бы как нарушением долга перед семьей и законом. Вероятно, ее бы спас новый король Роберт от гнева вассалов Хранителя Севера, но вряд ли Север этого бы забыл, да и сама бы спасенная никогда бы не обрела счастья от союза с Баратионом. В общем, ситуация складывалась забавная. Подготавливаясь к следующему акту похищений, я решил не спешить и позволить Эддарду обменяться словами с оригиналом, а не умертвием. Знаменитый в определенных кругах Звездопад, локация предстоящих событий. Интересный замок, расположившийся на острове, защищенный речными просторами. Слишком наглый захватчик не сможет сразу пройти сквозь защиту. Такое укрепление сходу не взять, потребуется применить либо хитрость, либо иметь заранее некое преимущество. Сейчас я не мог себе позволить повторить сценарий с попавшими в беду леди. Хрупкая и податливая Элия, истинная принцесса по сути, а не статусу, предоставленная восстанием возможность, позволяла завладеть ее искренностью без особого труда. Агрессивная, свободолюбивая и волевая Лианна, семья и долги, в конечном итоге заставит подчиниться непокорную волчицу. В заключение Банши в любом случае выполнится ответственные контролирующие функции, в случае чего осадит много о себе возомнивших красавиц. Ишара Дейн – совершенно отдельная история. Как и у первых двух девушек, она имела некоторые в своей жизни некоторое количество трагедий, но в то же время не была связана многочисленными обязательствами. В оригинальной истории самоубийство прелестницы с фиалковыми глазами общественно не порицали, а наоборот испытывали грусть и сожаление о жестокости судьбы, надругавшейся над ней. Отряд северян нежданно прибыл в родовой замок Дейнов. Лорда Старка большинство встретило крайне холодно, за исключением близкого друга, Эшары. Сокрушительные новости одна за одной оставляли бледную тень от живой красоты леди. Увядающий от груза обстоятельств цветок до последнего мига оставался красивым, но теперь не приносил наблюдателям той же радости, что и раньше. Поспешное прощание Недоишары поставило точку в следующем событии, решительном повороте событий для многих причастных людей. Тьма вступила в свои права, но безоблачное небо на пару с полнолунием разрушили коварные замыслы зла. Никто не даст полной власти темноте. Пожалуй, многим хотелось в это верить. В полумраке коридоров стремительно передвигалась закутанная в дорожный плащ фигурка. Все приготовления к инсценировке смерти были сделаны. Миновав замковые помещения, путник оказался на открытом пространстве. Замерев возле секретного прохода, она последний раз оглянулась в сторону донжона, вытирая скупую слезу и не успела шагнуть вперед. Ее движение прервала нависшая над ней огромная темная тень, которая скрыла лунный свет. Миледи, собрались погулять, вместе с тихим, но отчетливым шумом взмаха крыльев, раздался мой голос. Дейн испуганно вздрогнула, отшатнувшись к полуразрушенной щели в замковой башне. Ее голова поднялась вверх, с трудом рассматривая гигантскую птицу. Грифон. Первое, что ей пришло в голову, но вскоре она поняла, что ошиблась. «Я вас напугал? Прошу прощения». Я галантно спрыгнул с ястреба. «Не стоит, милорд», — неловко ответила брюнетка, сверкая пурпурными очами. В голове промелькнули лично встреченные женщины, и я вдруг осознал, что этот цветок с наследием валерийской крови оказался слишком прекрасен. Сердце предательски замерло, ставя меня в неловкое положение. «Можно и так сказать. Примус, к вашим услугам», — изобразил поклон, Ранее пришлось изучить немного этикета. Неловкая и мистическая атмосфера захватила часть пространства. Больше всего Ишару явно волновал один из моих питомцев, а точнее честно отжатый на нужды партии, боевой товарищ эльфа-наездника. То и дело, кандидатка в наложницы рефлекторно косилась на могучего ястреба. Вскоре благородная леди окончательно пришла в себя, несмотря на внутреннее напряжение. Она показала мне обворожительную улыбку. Легкая болезненность из-за переживаний не могла окончательно затмить природную красоту. «Позвольте утолить любопытство, милорд Примус». Девушка немного мне льстила, обращаясь ко мне, как вассал к главе своего дома. Можно и без словесной шелухи. Впервые за долгое время я действительно улыбался доброжелательно. «Что ты хочешь знать? Как я оказался здесь?» «Да, наша встреча меня интригует». Но у меня были планы на этот вечер. Я пришел сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Немного скис от воспоминания, что нет одного рычага воздействия. Возрождать мертвых маленьких детей нужно сразу, иначе они уходят на перерождение. Эти слова говорил утер, который у нас главный по возрождениям. Один неприятный опыт позволил добыть эти сведения. Да, наигранно удивилась Дейн. Прошу, давайте не будем затягивать с этим. А то все я могу опоздать, а мне не хочется попасть в пекло. Как насчет стать моей наложницей? Гарантирую хорошую и долгую жизнь, лет так за 200 в здоровом и молодом теле. И да, под моим оком никогда не повторится трагедия с мертворождением детей. Хмурость подпортила прекрасный лик. Это все? Холодно спросила она, явно не собираясь верить в звучащие сказки. Я еще шире растянул улыбку, просто без слов используя на ней омоложение. Пришлось проигнорировать, что кто-то станет грязнулей из-за разных выделений, после очистки организма. «А-а-ой!» Подпрыгнула красавица и выпученными глазами оглядела руку. «Это что?» Дрожащим голосом она уставилась на меня, но взгляд так и сползал на охватившее ее заклинание. Спецэффекты способности всегда завораживали непривыкших к чудесам людей. «Магия!» Чтобы совсем уж не портить одежду Эшары, мне пришлось немного напрячься, чтобы стянуть все вредные выделения к рукам девушки. «Не двигайся», — предупредил дернувшуюся девицу. Приятные ощущения и неясная свежесть полностью перебили панику, поэтому Дейн подчинилась приказу. Спустя несколько минут под холодный свет в ночи осветил богиню. Даже после похожей очистки Элия оказалась раз в 100 менее прекрасной, чем новая версия Эшары. «Прошу», — достал из-за спины зеркальце, тень передала мне его. «Я...» Предел удивления был достигнут. Теперь я был удостоен совершенно другого взгляда. На несколько минут наша беседа утихла, на гладком лике дочери звездопада царила напряженная работа мысли. В итоге она приняла какое-то решение и спросила: «Наложница, и куда мы отправимся?» «В мой дворец, а если конкретнее, на север за стену». Предел шокирующей информации до сих пор не исчерпал себя. Такая фантастическая загадка могла покорить многих девушек. «Хорошо, милорд Примус». Ишара протянула в мою сторону хрупкую ладошку. «Для тебя просто, Примус, не стоит такой прелестной богине чрезмерно возвышать меня», отвесил небольшой комплимент, добивший благосклонной улыбки. Третью леди в коллекцию удалось завербовать небольшим набором манер и демонстрацией возможностей, и все же опять сыграл на благоприятной ситуации. Темный силуэт взлетел в небо, а затем исчез в бледной вспышке телепортации. Ни одна душа не смогла бы стать свидетелем состоявшегося разговора. Все крепко спали, а те слуги, кто будут давать свидетельства, в данный момент являются спящими агентами с банши в подсознание. Немного сменил направление раздумий. Изначально я думал, что последнюю цель мне придется брать по жестокому варианту, но просмотренные материалы по «Безумному королю» заставили зачесаться уже мои пальцы. Этот ублюдок забрал мои лавры в изнасилование. Ну ладно, будь это просто сексуальное принуждение, но эта паскуда смела портить такую красоту, по своему убогому желанию. Я пока повременил, не выдав подарок в виде Эйриса не был выдан волкам, находясь в принудительном сне, как и Риегар. Но скоро мы будем веселиться в занятиях добровольных пыток. Но чует мое сердце, моя благосклонность к красоте королевы Рейлы, мне еще аукнется и неплохо так скушает нервы. Одно радует, теперь я могу сказать, что я иду на жертвы, видите какой я святой и благонравный. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://rulati.rubak52211.1368829. Глава 48. Лорд Дредфорта. Часть 1. Глава 48. Лорд Дредфорта. Часть 1. Восстание закончилось победой мятежников. К концу войны радовались множество людей. Конечно, разграбление ланнистерами Королевской гавани породило немало слухов, беспокойств и осуждений, но все же для большинства это было мелочью. Северные лорды и их воины медленно возвращались по своим землям. Тем более каждый понимал, что зима начала вступать в свои права и нужно было срочно пополнить продуктовые запасы. Ложная весна отвесила звонкую пощечину многим наивным людям, уже успев собрать за годы сражений немалую жатву. Время нещадно бежало вперед. Пока южные лорды занимались дележкой пирога, на севере происходили свои знаменательные потрясения. Большая часть жителей замка Болтонов вымерла за одну ночь от невиданной дурной болезни. Преданные слуги и гвардейцы великого рода отправились в мир иной. Это породило у соседей обеспокоенную волну перешептываний, мистеры били панику, думая на чуму и приняли меры по изоляции выживших. Но ни месяца, ни два спустя ничего не произошло.